«Железная логика». Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели, зрители. Вот, подписывайтесь, Сергей Михеев, Телеграм, Дзен, Яндекс. Яндекс-то уже нету. Сейчас его, кстати, продают этому самому нашей. Больше он не будет в Нидерландах там это самое балдеть, так сказать. Теперь будет он, это самое, я так понял, зарегистрирован в Калининграде. Ну, главное, где серверы? Да, где серверы, это главное. Но я надеюсь, что, может быть, мы потихонечку и серверы перетащим. В принципе, технически это возможно. Там даже я бы сказал, это не так уж, чтобы слишком дорого. Так что вот, Сергей Михеев, Дзен, ВКонтакте, Рутюб, там Одноклассники, Телеграм. Ну и там же отчеты благотворительного фонда, да, так сказать, Сергея Михеева. Есть такой фонд. Вот. В общем, работаем, да, и всем спасибо большое, так сказать, тем, кто нам оказывает помощь. Не забывайте, да, что задач еще довольно много. И наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Также идет прямая видеотрансляция в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Первое о главном. Переходите, подписывайтесь, переходите, смотрите. Кстати, про Телеграм интересная статистика вышла за прошлый год. Доля россиян, которые каждый день используют этот мессенджер, за год выросла на 20% и достигла почти половины от всего населения страны старше 12 лет. То есть, по сути, говорят, этот Телеграм становится все популярнее и популярнее, но по-прежнему первое место пока WhatsApp. Доля охвата 67%. Ну, так тогда задача, так сказать, стоит, которая касается безопасности, взять под контроль его. Вот. Я считаю, что тоже надо как бы их с Виргинских островов вытащить, как бы, да, и сюда заставить переселиться. А то они там сидят на этих островах, так сказать, да, чего угодно себе позволяют, достать их там невозможно. Я считаю, что на самом деле это такая задача безопасности, да. Во-первых, я бы всех там это самое обналичил, что называется, да, чтобы было видно. Пересчитали, да. Да, чтобы было видно всех, кто, что, так сказать, кто за каким каналом стоит, как бы, да, все эти имя, фамилия, как бы, опись, протокол, отпечатки пальцев. Вот это было бы правильно, на самом деле, да. Во-вторых, да, сделал бы так, чтобы можно было, значит, влиять на все то, что там происходит, да, и чтобы это находилось на территории Российской Федерации. Потому что это вопрос безопасности, в том числе и информационный. И вот что касается там его, как этого самого мессенджера, так сказать, то есть какой-то, значит, способа передачи, да, но он, насколько я понимаю, попер вот сейчас тоже на фоне всех этих событий, потому что, значит, сказали, что WhatsApp это, значит, поганая, так сказать, это американская мета, вот, и она всех читает. Запрещенная везде у нас. Да, она читает все, значит, это самое передает сразу в ЦРУ. Кстати говоря, я считаю, что это может так оно и быть. А Телеграм, типа, вот он чистенький. Я, честно говоря, в это не верю, если честно, да. Может, он и был когда-нибудь чистенький. Я думаю, вернее, я не думаю, я точно знаю, что он читается, так сказать, там, все там, кому надо, как бы, да, всю эту переписку, как бы, могут видеть, там, вообще проблем в этом никаких абсолютно нет. Вся эта вот лабудень, которая там Дуров, как бы, это впаривает про какие-то ключи шифрования, там, про это все для дураков, честное слово. Это для все это для детей. Ну и вообще, в принципе, мессенджеров просто нету, да, безопасных, и не будет никогда. Вот потому что, как известно, ладно, это самое, да. Но любое, значит, это самое, да. есть контрспособ, да, контрспособ, что называется, да, вот, на любое хитрое приспособление есть другое, это приспособление с винтом, как бы, поэтому, значит, в любом случае, как бы, все это раскрывается, и все эти байки про то, что одни там уязвимы, другие неуязвимы, одни там собирают, другие не собирают, одни читают, другие не читают, все это вранье, естественно, да, все читается, так сказать, все просматривается, все пробивается, вот, и здесь ничего нет, но вот такая вот байка ходит. Дело по поводу Телеграма, якобы там можно быть анонимным там, и все такое прочее, вас там не увидит, да все там увидит. Вот. Но понятно, что совсем без этих мессенджеров уже, видимо, так сказать, не получается. Да? Я тоже как бы пользуюсь ими, вот, по-другому никак, но в том числе потому, что эта штука бесплатная получается. Одно из главных преимуществ, там вот смс-ки сдохли, почему? Потому что за каждую смс-ку надо платить, а здесь ты все равно подключен к интернету, как бы, и ты можешь передавать там сообщения, изображения и все остальное, это как бы, ну, просто в пакете. Ты как бы покупаешь интернет, ну и, соответственно, тебе вот эта вот вся штука, так сказать, в приложении, да, вот, собственно, и все. Ну, а я это к чему, обратно возвращаясь там к нашим, так сказать, политическо, так сказать, этим самым социальным, как бы, этим самым делам, ну, я лично считаю, что за этим должен быть контроль. Вот я лично абсолютно убежден. То есть все эти вещи надо национализировать, то есть все это надо перетаскивать сюда, не мытьем-то катнем, заставлять их переходить сюда, потому что не то время, чтобы играть вот в эту вот вот, знаете, в эти Виргинские острова, в эти Дубаи, как бы, и прочее-прочее. Честному человеку нечего скрывать, я так считаю. С вами абсолютно согласна премьер Эстонии Кая Каллас, но, правда, она противоположной точки зрения придерживается, заявила, призвала Еврокомиссию усилить цензуру в Телеграм, потому что распространяется в ней неправильная информация, что на цифровой арене Россия ведет кибервойну против Запада, заявила Каллас. Вот. И некоторые из телеграм-каналов могут стать благодатной почвой для формирования неправильных взглядов в нашей цивилизованной Европе. Вообще мы говорим, что мессенджеры, да, там вот сначала это был спор, что WhatsApp это номер один, потом появился Telegram, как, ну, более доступное средство общения, да. А сейчас Telegram, WhatsApp не в такой степени, Telegram, по сути, стал, ну, неким таким политисточником. И Каллас в этом смысле права, и нам тоже нужно тоже сказать, о чем и вы говорите, да, всех пересчитать, что кто за каким телеграм-каналом стоит, кто распространяет дезинформацию, в том числе о России. Ну да, я считаю, что это было бы правильно. Конечно, тут меня как бы это самое не радует, что мое мнение, значит, совпало, значит, с этими вот неонацистами из Прибалтики. Вот. Но это просто как чисто техническая вещь. Все равно придется это делать. Вот в чем дело. Никуда вы не денетесь, да? Вот это все поддержание там, значит, видимости, значит, свободы перетока информации, все это все равно будет рано или поздно как-то, так сказать, взято под контроль. Другой вопрос, что могут возразить, но вот сейчас вот в ситуации, когда нам, значит, перекрыли возможность там вещать через RT, там спутник и все остальное, там, значит, на весь мир, вот пусть там телеграм-канал распространяет. Но там вот этих телеграм-каналов такое бешеное количество, и, значит, 3/4 из них врут просто как дышат, да, для них это просто способ жизни. Поэтому непонятно, кто на кого больше влияет, да, вот влияем ли мы на окружающую действительность, или эта окружающая действительность влияет на нас, понять трудно, вот, в том числе вот в ситуации, так сказать, их анонимности. А есть ли у нас разветвленная, так сказать, сетка, условно говоря, там англоязычных телеграм-каналов, насколько я понимаю, нет. Насколько я знаю, по крайней мере, я, конечно, естественно, я там где-то, так сказать, в своих там этих тоже витаю, как бы этих в своих там облаках, как бы, да, ну, насколько вот мне известно, такой вот действительно системной работы, вот такой вот прям системы, да, условно говоря, там, да, и иноязычных телеграм-каналов, через которые бы мы там закидывали там, например, скажем, там море информации, которые там были бы там, имели бы там огромное количество подписчиков, ну, пока нету, да, наверное, это можно было бы насоздавать, и тогда это было бы оправданием для того, что для этой, так, некой работы. Вот. Ну, а в русскоязычном телеграме, ну, то непонятно, что там больше, если честно, там плюсов для нас или минусов. Пока, вот, как мне кажется, минусов реально больше. А вот, с другой стороны, вы говорите, не знаете, есть ли англоязычные наши телеграм-каналы, да, которые продвигают наши знания и нашу силу, а вот в Телеграме много русскоязычных, по крайней мере, европейских телеграм-каналов, европейских СМИ, которые, понятно, с русофобских позиций рассматривают ситуацию, которая сейчас в мире. И достаточно много у них подписчиков, вот там 300-400 тысяч, это весомо, да, и действительно вот за ними, как бы они открыты, вот мы там от этого вещаем, там от BBC, там от Bild, туда и сюда. Да. Но тоже информация у нас есть. У нас есть эти телеграм-каналы, я сказал, что я не вижу это как системы, но с той стороны огромная машина, что называется, да, они этим занимаются, вот, ну, в том числе даже просто в открытую, это вот вы сказали, там BBC, там все вот эти вот там, да, всякие разные нехорошие, так сказать, другие СМИ. Хорошее только у нас, у всех остальных нехорошее. Вот, это запомните это и повторяйте, так сказать, да. В Китае еще хорошее. Каждый день. В Китае, ну, там непонятно просто, их они пишут на непонятном языке, поэтому мы не можем понять, насколько они хорошие, но надеемся на то, что они хорошие. Вот. А так, ну, в Китае все, конечно, под гораздо более жестким контролем. Но вот как система, я знаю, что этим занимаются, как бы, да, но вот как такая вот система, например, которая бы там вот там прям долбила мозг, ну, пока, мне кажется, этого немножко не хватает. Хотя, опять же, есть и телеграм-каналы, есть у всех наших вот и иноязычных СМИ, там, и вот RT, там, спутник, там, все вот это вот, все это есть. А мне кажется, мы могли бы обзавестись ими вообще, как бы, ну, все наши крупные средства массовой информации. А вот все эти разговоры про то, что это никому не нужно, это все фигня, как бы, да, на самом деле, оно, это, вода дырочку найдет, что называется, да, и будет спрос и так далее, и так далее. Даже вот, например, скажем, вот, что такое фурор, как бы, да, вот это, слухи вызвали, а там тоже вот интервью Карлсона. Вот, это самое. Но почему? Да потому что они заблокировали как раз доступ вот к любой информации отсюда, да, они его как бы, да, максимально как бы блокируют, там, да, очерняют и прочее-прочее. Тут поэтому создание всяких разных таких телеграм-каналов возможно, да. Но это было бы оправданием, по крайней мере. Пока, на мой взгляд, поток негатива в этом самом телеграме, как бы, да, такого замаскированного или полузамаскированного, или открытого, в наш адрес, он превышает наше влияние на внешнюю среду. Вот поэтому здесь... Менять баланс, во-первых, а во-вторых, конечно, ну, местами ставить под контроль. А все равно все будет ставить под контроль по-любому, как бы, да, так или иначе, никуда не денется вся эта сфера. Ну, еще надо отметить, что киевский режим, он же заблокировал доступ из России ко многим своим там сайтам всевозможным, поэтому, ну, наверное, телеграм-каналы чуть ли не единственный источник вот так в режиме онлайн посмотреть, что там киевская хунта придумала. И, опять же, совпадение подтвердили ваши слова о том, что Зеленская, значит, не планирует проводить выборы. Секретарь СНБО Данилов заявил, что выборов на Украине этой весной точно не будет, и до отмены военного положения тоже не будет. А тут Зеленский внес в Раду проект закона о продлении этого военного положения на Украине до 14 мая. То есть, вот вы говорили, что 31 марта, когда должны пройти президентские выборы на Украине, легитимность обнуляется Зеленского, а тут, значит, она еще вот... Говорят, что она до 14 мая еще как бы действует, потому что по украинским законам... Ну да, да, да, должны быть выборы, а потом он еще, так сказать, да, он же не сразу после выборов сдает свои полномочия, вот, но все равно отсутствие выборов ставит это под сомнение. Но по поводу выборов, видите, все-таки вот сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит. Никто. Да, как бы это самое. Ну, я вот много месяцев подряд говорил, что я считаю, что выборов не будет. Выборов не будет, потому что, опять же, взвешивая там условные технологические плюсы и минусы и для американцев, так сказать, и для европейцев, ну и отчасти для Зеленского, да, на самом деле выгоднее выборы не проводить. Для Зеленского выгоднее не проводить, потому что он не знает, какие будут результаты, вот, и чем это все кончится, да. Для американцев там и европейцев, хотя, конечно, там главная дудка у американцев, выгодно, потому что Зеленского подвешивают, и с ним дальше можно делать, что хочет, так сказать, да, вот, хочешь так, хочешь сяк, там, да, уже никто не скажет, что меня, типа, народ выбрал. Да, вот, вот такие дела. Но что касается нас, ну, нам вот как вот, лучше так или лучше сяк, не знаю, трудно сказать. Конечно, с одной стороны, выборы бы породили бы обострение конфликта, напряженности. С другой стороны, напряженность все равно будет расти, даже в том числе потому, что выборов не будет. Здесь, мне кажется, там примерно там 50-50, что так, что эдак. Вот. Что касается, так сказать, легитимности до мая, ну, они будут эту байку поддерживать, несомненно. То есть, ну, как бы, да, формально можно так сказать, но как, ну, сам факт это самое отсутствие выборов, он все равно после марта месяца, значит, да, Зеленского сделает уже такой фигурой, как бы, да, на которую будет косо смотреть, и в любом случае это будет только, ну, как бы приведет к росту внутренней напряженности. Никуда это абсолютно не уйдет. Невозможно сделать вид, что, значит, все как будто так оно и есть. Это первое. А второе, для того, чтобы быть действительно таким уж прямо вот таким вот диктатором-диктатором, как бы, ну, надо иметь очень надежную опору там в армии, в спецслужбах, вот, и очень такое, так сказать, жесткое целеполагание, которого, на мой взгляд, у Зеленского все равно в любом случае не хватает. Так что, как ни крути, я считаю, что все равно как бы отсутствие выборов, оно поставит под вопрос фигуру Зеленского, вот, способ организации власти и все остальное. Хотя, да, они будут максимально тянуть, рассказывать, что вот, ну, хорошо, ну ладно, ну, до 14 мая, ну и что? А что после 14 мая будет? Что ты сделаешь после 14 мая? Ну, еще продлит войны. Ну, как вот, продлит, вот, но... Все равно, понимаете, вот... В каком статусе будет? Да, проблема? В каком статусе? А тут даже такая штука, ведь вам шашечки или ехать, что называется. Да, галочки-то как можно, конечно, если вы там юристов там офиса Зеленского попросите, они там вам, ну, им попросят, естественно, они вам там напишут обоснование, что все это абсолютно законно, но ощущение, как бы, да, у населения, у там, значит, условной украинской, так сказать, этих вот всех этих людей там из правящего класса, там так называемых, хотя там и класса уж никого не осталось, там сплошная каша, конечно, будет уже другое. Будет уже другое, и любой может сказать, ну, тебя выбирали как бы, ну, когда-то, а сейчас что? А сейчас ты кто? Да? И, кстати говоря, особенно это будет, на мой взгляд, все равно, как бы, да, отчетливо, ну, как бы, это будет все равно это будет еще более выпукло как бы, чувствоваться на фоне проведенных в России выборов, вот, которые пройдут, на фоне того, что везде проходят выборы, как бы, да, и вот в Америке будет выбор, несмотря, так сказать, ни на какое это самое, ни на какую как бы, эту самую напряженную ситуацию, все равно как, какие-то выборы да будут, как-нибудь они пройдут. Вот. А Зеленский, получается, так вот ты кто? Ты вроде как демократию защищал, а где же твоя демократия? Вот про демократию, а почему молчат европейские, значит, кураторы, заокеанские кураторы? Ведь это же получается не демократично, это же получается диктатура, то есть не по-европейски, хотя условия ставятся Украине, значит, выглядеть как европеец среднестатистический. И напомню, что Евросоюз, когда одобрял помощь Украине, вот этот в 50 миллиардов евро, поставил Киеву условия, пункт номер один – это поддержка эффективных демократических механизмов. Отмена выборов – это не демократический механизм, то есть по логике 50 миллиардов, растянутые на какое-то время, Киеву нельзя перечислять. Ну, Павел, вопрос риторический, да. Вы сами прекрасно это понимаете, да, почему, да, если там коротко, потому что они уроды, вот, потому что, да, потому что нет, они... у них же должен быть какой-то ответ дать там своему населению, да, что... Ответ вот... населению будет такой, есть страшная Россия, как бы, бедная Украина, мы обязаны, иначе Путин на нас нападет, вот это, вот, собственно, ответ. Вопрос там, к процедурам, этот вопрос там будет иметь отдаленное отношение, но, здесь первое, конечно, да, еще раз понять, что для всех нас, да, у кого еще остались какие-то иллюзии там по поводу демократии. Еще раз, так сказать, мы видим на этом примере, что все это вранье, к сожалению, там, к счастью, я не знаю, как хотите. Я в демократию никогда, честно говоря, не верил, да, но тем не менее. Вот, то есть все эти байки про то, что они защищают демократию на Украине, это вранье, потому что на Украине вообще не осталось, следов демократии не осталось. Вообще просто ничего. Если раньше еще хоть что-то, какие-то рисовали какие-то эти самые декорации, так сказать, то сейчас уже и этим даже не заморачиваются, и декорации не рисуют, да, вот, в том числе и выборы, и все такое прочее остальное. Когда раньше говорили, а что, в России есть демократия? А в России, на мой взгляд, никто особо никогда, собственно, и не стремился к тому, чтобы у нас была там. Ну, кто-то когда-то стремился, но мне кажется, это был бред. Вот к тому, чтобы, так сказать, соответствовать этим самым, как бы, условно говоря, нормам этой, как ее, западной демократии. Потом нас всегда обвиняли, что у нас ее нету и так далее. А вот у них она есть. Вот. А сейчас и следа не осталось. Ну и плюс к вопросу о двойных стандартах, да, там, той же Европы. А вот здесь вижу, здесь не вижу. Вот, собственно, это происходит. Но я должен сказать, что, опять же, повторю собственную мысль, вот, по поводу того, что, вы знаете, даже и для Европы с Америкой факт того, что выборов на Украине не будет, тоже будет играть роль. Вам потихонечку, потихонечку, полегонечку, да, они вам сочинят, так сказать, да, что вот это вот так, вот, вот всяк вот, но только это будет с каждым месяцем или там с каждым, так сказать, полугодием или годом все хуже и хуже работать. Потому что все равно, как хочешь, как ни крути, а получается, что Зеленский-то никакой не демократически избранный президент и вообще не избранный, да, теперь уже, так сказать, вот очень скоро будет, да, вот. А к вопросу о демократии, я думаю, все больше и больше будет проникать информация, что демократии там никакой нет, и вот действительно тут вот не так давно была публикация в «Гардиан», так сказать, про политзаключенных на Украине, достаточно такая, достаточно жесткая публикация, которая, вывод из которой, что нафиг никакой демократии на Украине-то и нету. Ее просто нету. А тогда вопрос, а «Гардиан» — это британская газета, тогда вопрос, а что там надо защищать? Вот. Mm-hmm. Они же, на самом деле, посмотрите, они с этой темы уже съехали. Сначала они говорили, что они защищают демократию на Украине. Сейчас они съехали с этой темы, потому что ясно, что это все фуфло полное, да? Сейчас они говорят, что мы должны защищать Украину, какой бы она ни была, чтобы Путин на нас не напал. Mm-hmm. А демократию на Украине уже практически не защищают. Они уже про это забыли, они про это вообще не пишут. Потому что понятно, что ну, слишком очевидно, что демократии там никакой нету, как бы, да и не было никогда. Ну, а сегодня британская, опять же, «Таймс», вы говорили «Гардиан», сегодня «Таймс» хвалит Залужного, ругает Зеленского, заголовок «Железный генерал против менеджера по продажам». Понятно, кто «Железный генерал» и кто торговец всем, что можно, что раньше называлось Украины. Сравнивают рейтинг, некие одобрения. У Залужного там 88%, может быть, тонкий намек на 14,88%. Неизвестно, что имел в виду «Таймс». У Зеленского якобы там 62%, но вывод такой, что публичные ссоры ослабляют поддержку Запада, Украины. И по поводу поддержки Запада, публичных ссор, тут прилюдно нардеп Рады Кучеренко раскритиковал Зеленского. Зеленский на днях заявил, что нужно перезагрузить власть, когда он говорил про недовольство военным блоком силовым. Вот Зеленский сказал, нужно перезагрузить власть. Вот Кучеренко спрашивает А кто же у нас руководство страны? Нужно перезагрузить руководство страны. Кто у нас руководство страны? То есть даже там уже в элитах, в законодательных не понимают, кто руководит страной. Нам говорят, да, мы знаем, что там в Вашингтоне принимают решения, в Брюсселе принимают решения, а конкретно в Киеве кто принимает решения? Не знают они. Вот видите, еще и не кончился формально срок полномочий Зеленского, а они уже как бы задают такие вопросы, начинают уже, значит, Зеленского там поливать грязью. Дальше просто будет больше. Он, что бы там он ни думал себе, как бы, да, вот такой вот, условно говоря, там, знаете, жесточайший, так сказать, какой-то режим, там, условно говоря, там, по образцу какой-нибудь там нацистской Германии, ему все равно не удастся установить. Это не, ну, просто у него для этого нет ни возможности, ни способности, так сказать, да. Плюс ко всему, на самом деле, вот эта зависимость от Запада, она очень сильно будет влиять на все, что он делает. Вот такую вот диктатуру реальную можно, так сказать, тоже установить, когда ты абсолютно владеешь обстановкой, ситуацией в стране. А он ее не владеет, во-первых. А во-вторых, находится постоянно, значит, на крючке у западников, которые ему там говорят, что делать, что не делать. Вот. А по поводу Залужного, там вот эти дискуссии, одни там за этого, другие за того, говорит о том, что Запад не принял решение. То есть принято решение по поводу, там, так или иначе, не мытьем, так катанием, как бы, что выборов не будет. Вот. Но что тут дальше вот делать с этими всеми там перезагрузками, да, они не приняли решение. Вот все эти, ну, видите, они пытаются лепить новый там образ Залужный, железный генерал. Это чисто пиар-технология и полное фуфло. Потому что на самом деле, конечно, ситуация там хуже гораздо. Вот потому что этот железный генерал, на самом деле, страдает неонацистскими, как известно, взглядами. Вот, с большой вероятностью, во-первых, а во-вторых... Во-вторых, он не политик, еще раз говорю, как бы, да, ему будет очень сложно быть публичным политиком. Да, будет сложно, и по поводу его генеральства тоже есть вопросы, успехов каких-то. Слава богу, он не показал. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, телеграм-канал Сергей Александрович называется Сергей Михеев. Там более 218 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Переходите, подписывайтесь обязательно. И также напомню нашим слушателям, что идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Не переключайтесь, сейчас самые главные новости. Железная логика. 11:34 в Москве. Продолжаем программу. Выбора у Зеленского, наверное, действительно нет. Ему поставлена задача воевать до последнего украинца. Он будет отрабатывать эту задачу. Кстати, любопытную книжицу, можно так, книгой нельзя это назвать, книжицу обнаружил. Значит, в Штатах вышла на английском языке. Называется «Раскрой в себе внутреннего Зеленского, двоеточие, уроки, которые мы должны выучить от неожиданного лидера». Автор, бывшая гражданка, я так понимаю, Советского Союза, которая уехала давно уже в США. Вот, и она, значит, пиарит следующим образом. Кстати, книжка стоит почти $20. Почти $20. Вот, не толстая. Прям как какие-нибудь кроссовки или джинсы недорогие. Да. Но постоянные скидки, видимо, пока народ не стремится выучить уроки Зеленского. Но как, значит, автор этой книги пиарит ее, что она, это, будучи носителем русского языка, как и сам Зеленский, улавливает глубокий философский подтекст, стоящий за его словами. В общем, вопрос, естественно... И она уловит, они рассказывают, какой он. Ну, какие-то сигналы получают. Часть из космоса получает сигналы, часть напрямую. Вот из слов Зеленского. В общем, жизненные уроки. А вот так, если задуматься, действительно, какие страшные уроки Зеленский преподнес не только себе, но и украинцам. Вот, как уроки, которые точно не нужно выучить от этого неожиданного лидера. Да, раскрой себе внутреннего Зеленского, сыграй на пианино. Вот, как он. Балкон, да? Да, уроки, так сказать, игры на клавишных инструментах дает. Недорого. Но я думаю, что это просто такая, это как его... Ну, просто коммерческий ход, да, пока вот сейчас все обсуждают там Украину, Зеленский, Владимир Зеленский, вот надо что-нибудь написать про Зеленский, вот, ну, потому что просто это как бы, ну, обычная такая, ну, коммерческая штука, вот, пока эта фамилия там в ходу, как бы надо скорее успеть что-нибудь такое написать, вот, ну, и вот нагрузить его какими-то, знаете, там, смыслами. Хотя мне кажется, что это такая, вот эта книжка не пойдет. Почему? Потому что это надо было писать в начале, когда было вот такое очарование Зеленским. Вот, а сейчас уже это неинтересно, потому что Зеленский начинает, и даже вот это, мне кажется, его фамилия уже всех задолбала, вот, это самое, он начинает раздражать, раздражать, раздражать, вот про это меньше хотят говорить, меньше хотят слышать, так сказать, да, на Западе, в том числе и в Америке, вокруг этого там все вот уже устали от этого всего, знаете, это когда все хорошо, вот, когда успехи, так сказать, феерические победы, тогда можно говорить долго, и будет все на слуху, а когда вот все не очень хорошо, и это самое, все хреновенько, так сказать, как-то, и тенденция такая как бы неприятная, вот, это начинает быстро раздражать, а отстаньте от нас со своим Зеленским. Поэтому я думаю, что тут поиск философских смыслов Зеленскому не поможет. Что касается уроков, ну, главный урок, мне кажется, такой, знаете, это, если так вот, как немножко это меня всегда тянет на шутки, но как в «Бриллиантовой руке», вот, когда, значит, этот вот работник милиции, значит, агитирует Семёна Семёновича, значит, поучаствовать в операции, вот, он ему говорит, каждый из нас способен на многое, но, к сожалению, не каждый знает, на что именно он способен. Поэтому тут такая штука. Не в свои сани не садись, вот, и бойтесь своих, так сказать, значит, желаний, они сбываются. На самом деле мы увидели, как в этом, в общем-то, мелком человечке вот, очутился такой вот себелюбивый, недалекий, вот, но вполне себе монстр, вот, который, как бы, да, чудовище, которое, как бы, да, не имея ни моральных, так сказать, ни каких-то нравственных ограничений, абсолютно такой продукт постсоветского, так сказать, постсоветской жизни, в которой, как бы, ну, условно говоря, там успех личный, да, и там какой-то достаток является мерилом всего, вот, оказался способным на страшные поступки. Когда там, ну, условно говоря, так сказать, кто-нибудь задаст вопрос, какие, ну, господи, во-первых, он обманул огромное количество людей, обманул, потому что обещал, что он будет совсем не таким, как все его предшественники, он будет совсем другим, он будет по-другому, значит, мирно и даже местами весело решать все вопросы. Помните, как бы одним из, значит, таких лозунгов его избирательной кампании было, что он мирными способами за 3 дня решит проблему Донбасса. Он обманул людей. Он обманул огромное количество людей. Потому что Порошенко, когда вступал в должность, говорил, что я за 3 дня решу проблему Донбасса вооруженной вот этим НАТО. Ему Зеленский вот такие лозунги продвигал. Вот. Он обманул, если сейчас вот, например, вернуться на эти годы вот назад и посмотреть, что там Зеленский говорил во время избирательной кампании, он обманул людей во всем. Вообще просто во всем. Вот. Но тогда, как бы, я думаю, что он понимал, что надо просто врать для того, чтобы достичь успеха. То есть вот эта беспринципность, которая на самом деле, к сожалению, является основным вообще, и с самого начала являлась основным признаком украинской политики, вот в Зеленском она в абсолюте воплотилась. Да? Вот абсолютная беспринципность, стопроцентная безнравственность, в принципе, можно делать все, лишь бы достичь конкретной сиюминутной цели. Вот. Но такая тактика, она обычно приводит к проблемам в стратегии. Да? И стратегически Зеленский привел Украину на грань катастрофы, потому что то, что сейчас происходит, это грань катастрофы. Да? Экономики нету, да, сравнивать, так сказать, с тем, что было до этого, вообще бессмысленно. Вот. Ну, она есть какая-то, но, в общем и целом, конечно, если там, да, сравнивать даже там с периодом Януковича, там, или тем более премьерство там Азарова, там, ну, там вообще не о чем говорить. Огромное количество проблем, идет тяжелейшая война, значит, сотни тысяч убитых и раненых, в то время, когда можно было обо всем договориться, да. Вот хотя бы уже это серьезный урок. Вот. Ну и второе, конечно, да, вот все эти вот мелкие Наполеоны, вот, они таят в себе вот этот вот ужас, когда человек, не способный справляться, да, с этой задачей, не способный смотреть вдаль, берется, так сказать, за эти дела, а когда, значит, все становится, так сказать, ужасно, вот, он делает вид, что ему вообще до этого никакого, так сказать, дела нет. По большому счету, Зеленский — это такая вот квинтэссенция, такое вот самое, так сказать, главное содержание постсоветской Украины. Клоун, пришедший к власти, становится, так сказать, страшным чудовищем, оставаясь при этом и клоуном, и мелким человеком, и все остальное. Вот если говорить про философию, да, то есть это страсти, воплотившиеся в реальности и приведшие там, да, к огромному количеству проблем. Так что никаких таких, так сказать, этих самых положительных философских там подтекстов в фигуре Зеленского я лично не вижу. И, кстати, как мы говорили, я вот вас уверяю, он плохо закончит. Это вопрос времени. Он плохо закончит, никаким там славным, так сказать, героем в историю он не войдет. Вот этот вот период раздувания этого мыльного пузыря феерический, он уже прошел. А помните, когда вот это было, мы так и говорили, что так оно и будет. Просто для этого как бы не нужно даже, вернее, может и нужно, но одно дело там анализ фактов, так сказать, цифр и прочее-прочее, другое дело просто человеческие, так сказать, вот интуиция, ощущения. Было видно, что этот человечек, так сказать, да, он замахнулся на то, что ему не по зубам, просто-напросто, да, и вот этот вот пузырь мыльный, пиар, так сказать, пиара, который накачивали Запад, он уже сейчас вот сдувается просто на глазах, там, я думаю, что вот эти все эти дутые проценты рейтингов никого не должны обманывать, вот, и он закончит жалко, я абсолютно уверен, если не страшно, конечно. Ну, как тот клоун литературный, да, образ Джокер, тут тоже был сначала клоуном, потом собрал вокруг себя всю грязь и превратился в монстра, вот то же самое с Зеленским и произошло. Но Запад настойчиво требует от Зеленского воевать до последнего украинца, потому что сам Запад не хочет в этот конфликт влезать. Франция в лице французского премьера, недавно назначенного Атталя, намерена расширить поддержку Киева не только финансами, не только деньгами, но и различными типами вооружений. В общем, по очереди, значит, страны, вот эти основные ведущие европейские, говорят о том, что мы тебя, Зеленский, не оставим, мы будем продолжать накачивать оружием. А Байден тут заявил, что наложит вето на законопроект о помощи Израилю без Украины в случае одобрения Конгрессом. Об этом заявили в Белом доме, потому что Конгресс блокирует вот этот блок-пакет помощи Израилю и Украине и решение пограничного вопроса. Но вместе с тем Греция почему-то отказалась передавать Украине российские, еще советские ЗРК С-300. Сказала, что мы останемся просто без какой-либо защиты. Хотя до этого на Украине очень активно восхваляли Грецию, которые якобы вот эти С-300 передадут. Странно, да, в той же Франции говорят, что нам оружия не хватает, в Германии говорят, склады пустые военные, нам нечем защищаться, вот нужен какой-то там хотя бы минимум для того, чтобы не опустошать полностью наши военные резервы. Но, с другой стороны, Франция вот сейчас говорит, нет, мы все равно будем продолжать. Либо это вот не сейчас, не сиюминутно произойдет. Вопрос такой. Ну, насчет Греции и Болгарии, которые вроде как говорили, что они не будут, но вот украинские источники хвалятся тем, что они получают греческое и болгарское оружие. Вот. Но что касается в целом там, вот этой ситуации, у нас ничего нету. Но вопрос в том, ничего нет для чего. Просто они, на самом деле, говоря о том, что Россия готова напасть, не верят в нападение России. Да, не верят, а поэтому считают, что, в общем, на самом деле, можно оружие передавать еще, потому что, на самом деле, им ничего не грозит. Ну и плюс, американский военно-промышленный комплекс, я думаю, там американцы продавливают. Надо максимально опустошить для того, чтобы кому пойдут потом те же греки за оружием. Ну, к американцам пойдут. Секундная пауза. Вести ФМ. Я думаю, что американцы, ну, и это очевидно, это вот в данном случае здесь все факты налицо, каждый день они подтверждаются, они просто выжимают как мочалку, так сказать, как вот эту половую тряпку, эту Европу, чтобы ничего вообще не осталось, потому что дальше они пойдут только к ним, больше идти-то некому. К России нельзя, потому что она плохая, вот, а к кому они пойдут? Там, к Китаю нельзя, потому что тоже плохая, он плохой, так сказать, да? Ну и понятно, Европа не может опуститься до того, чтобы покупать китайское оружие там, и так далее, да. Ну, значит, пойдут к американцам, ну и все. Вот для американцев это работа их предприятий и военно-промышленного комплекса. Поэтому надо максимально как бы очистить. А что касается С-300 и Греции, ну, у Греции есть вялотекущая, так сказать, напряженность с Турцией. Mm. Поэтому, ну, прям вот совсем лишать себя вообще всего, но они не могут, да. Видимо, если убрать эти С-300, то ПВО вообще не станет. Но если завтра, кстати говоря, американцы какие-нибудь предложат им заменить эти С-300 на какую-нибудь свою там систему, я думаю, что греки могут согласиться запросто. Тут Боррель сегодня приехал в Киев. Не знаю, что уговаривать там не увольнять Зеленского, либо с чем связано. Но так или иначе, перед поездкой он выдал очередное откровение, что все страны Евросоюза должны направлять поставки своего оружия только на Украину, прекращая экспорт во все другие страны. До этого стало известно, что почему, значит, не выполняются планы европейские по поставкам тех же снарядов, потому что европейские компании, в том числе, еще по контрактам на экспорт отправляют в другие, в третьи страны, а не на Украину. Вот Боррель призывает, значит, отдать бесплатно Украине оружие вместо того, чтобы зарабатывать реальные деньги на других странах. Ну, бесплатно все равно там, все равно же все это оплачивается. Действительно, европейские эти самые, европейские политики, ну, просто откровенно предают интересы Европы. Они запрещают зарабатывать даже военно-промышленный комплекс. Запрещаем вам зарабатывать. Нельзя зарабатывать. Нельзя использовать дешевый российский газ. Нельзя, так сказать, торговать. Нельзя производить, как бы, да. И зарабатывать даже вот на этом нельзя. Вот, то есть вот эта проамериканская элита европейская просто обезжиривает собственные страны, не глядя. Да, и ладно бы еще, если они, так сказать, позволяли им бы на этом зарабатывать. Вот, а так, все равно вы говорите, что они какие-то деньги получают. Ну, получают, но это, я так понимаю, что это... все равно менее выгодно. Вот эти поставки все на Украину, они менее выгодны, а может быть, иногда вообще как бы они бесплатно там проходят, да, для кого-то, не знаю, менее выгодны, чем коммерческая торговля, это совершенно точно. То есть они все равно как бы, ну, как минимум они теряют часть прибыли, вот, а как максимум, как бы, да, ну, получают чистый расход. Про обезжиривание. Вот фермеры европейские первые, я так понимаю, поняли. Вернее, я думаю, их просто их коснулось, их кошелька, их будущего. Про то, что безудержная помощь киевскому режиму – это для них зло. Значит, Польша намерена, власти заявляют, ввести повышенный НДС на растительное масло из Украины и ограничить импорт сахара. Более того, местный Минсельхоз требует проверять все машины, которые проезжают через польскую границу с товарами из Украины в Литву, чтобы узнать, там не снимаются ли пломбы, вот, чтобы та же фура с товаром вернулась в Польшу. Ну и накануне поляки ввели усиленный контроль на границе с Украиной, как раз из-за украинских махинаций с сельхозпродукцией. Ну и в целом вот эти все протесты фермеров делают уже вывод многие СМИ о том, что фермеры могут стать таким драйвером, разжечь вообще рабочий класс, поднять на борьбу с элитами, с европейскими, которые думают только о зеленой повестке, не думают о своих трудягах, в том числе о фермерах, сокращаются сельхозпосадки. Ну вот, действительно, фермеры пугают бунтом таким глобальным. Свергнем зеленую элиту в Европе. Ну, я не знаю, там, в принципе, в качестве там это для того, чтобы себя немножко побудоражить, можно и это, можно и об этом писать, но пока до этого далеко. Хотя, интересно, так сказать, вот такой парадокс, да, тоже это, значит, к вопросу для любителей классовых теорий. Вот, на самом деле, зеленая повестка, это повестка левая. Вот, ее продвигали и продвигают как раз левые, там, левацкие и прочие организации, да, в ряде стран Европы вообще у власти находятся социалисты, фактически, давай, еще раз повторю, многие будут удивлены, но Шольц является социалистом, да, потому что он возглавляет социал-демократическую партию Германии, социал-демократическая партия, это, собственно, и есть социалисты, да, социалисты, на самом деле, довольно долго были в власти и во Франции, и вообще во многих странах Европы левые, как бы, да, социал-демократы находятся у власти или имеют серьезное влияние, так сказать, да, на эту повестку. Ну, например, в той же в Америке, скажем, Трамп считает своих противников, он считает демократическую партию троцкистской. Он так их откровенно называет, что они троцкисты, леваки там и все такое прочее. Не буду говорить, что это так оно и есть на 100%, но значительная часть правды в этом имеется. Да? И вот мы дожили, так сказать, до таких времен, когда условно рабочий класс, вообще рабочего класса в Европе, на Западе, как бы, вот в классическом представлении рабочего класса, да и у нас в стране осталось очень немного. Да? И вот этот рабочий класс, так сказать, да, в Европе, и Америки выступают против левых. Левые, которые должны защищать интересы рабочего класса, если там, так сказать, да, классические все эти теории, да, почитать там родом из 19 века, и вот они оказываются врагами рабочего класса. Да, довольно интересная штука. Ну, понятно, что люди там, скажем, фанатично верящие там в левую идею, они там найдут для этого объяснение и соответствующие цитаты, но все равно в целом мы видим именно такую ситуацию, да. А что касается, дескать, фермеров как таковых и зеленой повестки в целом, ну да, эта зеленая повестка на всех сельхозпроизводителей задавит. Вот, по крайней мере, в Европе. Там видите, какая ситуация получается, что зеленая повестка и все эти зеленые в Европе требуют от европейских фермеров соблюдение какого-то бесчисленного количества всяких разных норм, ограничений и прочее. И, в принципе, можно было бы так жить, если бы, как бы это был закрытый рынок. Если бы на этот рынок не поступала сельхозпродукция из других стран, на которые юрисдикция Евросоюза не распространяется, и где, на самом деле, понятно, что все эти крестьянские и фермерские хозяйства, они делают так, как им удобнее. Да, и, собственно, именно поэтому их продукция дешевле. Или в том числе поэтому. Не только поэтому, но в том числе поэтому. И получается вот такой вот этот самый такой вот парадокс, когда, значит, от своих свое собственное сельское хозяйство в Европе фактически душат, да, облагая их огромным количеством там всевозможных обязательств, норм и прочее, но при этом запускают на рынке Европы огромное количество сельхозпродукции, в частности, например, с той же Украины, где ясно, что вообще никто ничего не контролирует, никто ни за чем не смотрит, и ясно, что никакой Евросоюз там ничего проверить не может, да и не хочет, по большому счету. Я уж не говорю о том, что, скорее всего, одна из причин такой лояльности к Украине, это тот факт, что, на самом деле, все эти черноземы Украины давно скуплены западными компаниями. То есть им выгодно просто-напросто, да, везти оттуда, потому что это их продукция, они с этого получают деньги. То есть западные компании, многие, да, или европейские, американские владельцы, скупив или напрямую, или через посредников вот эти, значит, черноземные как бы земли на Украине, они фактически что сделали? Они ушли из-под юрисдикции зеленых в Европе, которые их душили вот этими самыми, и начали производить, так сказать, да, эту продукцию на Украине. Поэтому они будут лоббировать ввоз, значит, этой продукции в ту же самую Европу, потому что им это выгодно. Они как раз ушли из Европы, потому что в Европе зеленые душат фермеров вот этими своими, так сказать, теми всякими разными там драконовскими этими самыми требованиями, а, значит, на Украине и недалеко, и совершенно бесконтрольно. Поэтому здесь конфликт такой понятный, но по ходу все равно происходит саморазрушительные для Европы процессы, потому что они просто происходят смерть производства, не только производства вот в сфере индустрии, но и в сфере сельского хозяйства. То есть до чего вообще вот эта вот, значит, любовь к Украине Европу доведет, ну, это страшно подумать. Кстати говоря, в том числе потому, что, вот я говорю, если так вот, значит, знаете, так метафизически на это посмотреть, на мой взгляд, еще раз повторю, вот эти все идеи украинского национализма, они саморазрушительные, они будут и других разрушать. Тот, кто их принимает, тот, кто начинает с ними там заигрывать, да, тот тоже начнет от этого страдать. Вот мы видим, как Европа, вроде казалось бы, да, колыбель, что называется, так сказать, да, науки и культуры и все такое прочее, да, и купились на такие простые вещи, вот, и теперь сами с себя последние штаны снимают, там, якобы вот Украина, это то, ради чего родились все европейцы, это смысл жизни. Хотя это просто, конечно, полное вранье. Но в итоге мы видим, что две вещи как минимум мы видим, да. Это проблемы финансового сектора в Европе, деньги потихоньку, так сказать, да, уходят, да. Вот это проблема индустрии, сворачивается индустрия, потому что не стало дешевых энергоносителей, там, да, ну и всякие разные проблемы, да и рынок сбыта огромный там потеряли. Вот это проблема сельского хозяйства местного, потому что заваливается это дешевой продукцией, в том числе из этого Украина. То есть люди теряют работу, люди теряют доходы. Да, ну мы тут про Deutsche Bank, так сказать, не так давно говорили, что Deutsche Bank, значит, в прошедшем году констатировал там проблемы, более 3000 сотрудников вынуждены уволить. Почему? Ну, потому что просто денег нету. Вот, собственно, все. Кстати говоря, в американской экономике, правда, это не связано с Украиной, вот, но тем не менее, в американской экономике тоже дела достаточно, так сказать, хреновенько обстоят, вот, судя по всему. Ну, они давно имитируют, значит, рост за счет спекуляций там финансовых секторе, но сейчас это, видимо, приобретает тоже такие, так сказать, характер системной проблемы. Про Европу министр финансов ФРГ Кристиан Линдрен, значит, базу выдал, что Германия становится беднее из-за того, что Германия не может обеспечить экономический рост. Все логично, да, почему? Мудро, глубоко, и главный рецепт выдан, да. Почему он это сказал? Потому что, по прогнозам, рост в этом году Германии экономики составит всего 0,3%, а не 0,6%, как предполагалось ранее. Экономика Германии умирает. А мы сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. «Железная логика».